Глава 19. Неожиданная развязка. Ночь была ужасна. В 2 часа пошел проливной дождь, сливший до утра. Палатка оказалась ненадежным убежищем. Гленарвану и его спутникам пришлось приютиться в Колымаге. О сне и думать было нечего. Велись разговоры о том, о сём, только майор, кратковременное отсутствие которого никто не заметил, не проронил ни слова и молча слушал. Страшнейший ливень не прекращался. Можно было опасаться, что снова выйдет из берегов, а тогда Колымага, и так увязшая в трясине, очутилась бы в очень критическом положении. Поэтому Мюльреди, Айртон и Джон Манглс не раз ходили смотреть уровень воды в реке и возвращались, промокшие с головы до ног. Наконец, начало светать. Дождь перестал, но солнечные лучи не могли пробиться сквозь нависшие густые тучи. Кругом виднелись широчайшие лужи желтоватой воды, похожие на мутные грязные пруды. Из размытой почвы поднимались горячие испарения и насыщали воздух нездоровой сыростью. Гленарван решил прежде всего заняться Колымагой. Он считал это самым важным. Принялись осматривать эту тяжелую повозку. Она увязла среди большой котловины в клейкой глине. Передний ход почти весь провалился в трясину, а задний по оси. Вытащить такую махину было делом нелегким даже для соединенных усилий людей, быков и лошадей. Во всяком случае, надо спешить, а то, когда глина начнет высыхать, наша задача станет еще труднее, заметил Джон Манглс. «Поспешим», — отозвался Айртон. Гленарван, оба матроса, Джон Манглс и Айртон отправились за быками и лошадьми в лес, где те провели ночь. Это был мрачный, редкий лес из высоких каменных деревьев. На большом расстоянии друг от друга высились сплошь засохшие деревья, так как с них давным-давно отвалилась кора, что делало их похожими на пробковые дубы во время сбора пробки. Наверху, в футах в 200 над землей, виднелись их жалкие кроны с переплетающимися между собой обнаженными ветвями. Ни одна птица не сидела на этих деревьях-скелетах. Ни один лист не дрожал на их сухих, стучащих, как кости, сучьях. Чем вызывается это довольно частая в Австралии гибель целых лесов, словно пораженных какой-то эпидемической болезнью? Неизвестно. Ни старики-туземцы, ни их отцы, давно погребенные в рощах смерти, не видели эти леса зелеными. Гленарван, идя под этими мертвыми деревьями, смотрел на серое небо, на фоне которого отчетливо вырисовывались, будто вырезанные мельчайшие их веточки. Айртона очень удивляло, что он не находит лошадей и быков на том месте, куда он отвел их вчера вечером. Не могли же спутанные животные забрести далеко? Их стали повсюду искать в лесу, но безуспешно. Удивленный Айртон вернулся на берег Сноу, поросший великолепными мимозами. Здесь он принялся громко звать своих быков привычным для них окликом, но те не появлялись. Боцман, казалось, был очень встревожен. Его спутники разочарованно поглядывали друг на друга. Так, в тщетных поисках, прошел целый час, и Гленарван уже собирался было направиться к Колымаге, находившейся в доброй миле оттуда, как вдруг он услышал ржание, а затем почти одновременно раздалось мычание. «Вон они где!» — крикнул Джон Манглс, пробираясь между высокими кустами гастролобиума, которые свободно могли бы скрыть и целое стадо. Гленарван, Мюльреди и Айртон бросились вслед за ним и оцепенели. 2 быка и 3 лошади, как и те прежние, лежали распростертые на земле, точно сраженные молнией. Трупы уже успели остыть. Среди мимоз каркала стая тощих ворон, выжидая, когда можно будет наброситься на добычу. Гленарван и его спутники переглянулись. У Вильсона невольно вырвалось крепкое словцо. «Ничего не поделаешь, Вильсон», — сказал, едва сдерживаясь, Гленарван. «Айртон, уведите уцелевших быка и лошадь. Теперь им вдвоем придется выручать нас из беды». «Если бы Колымага не завязла в грязи», — молвил Джон Манглс, «то бык и лошадь, подвигаясь помаленьку, пожалуй, и смогли бы дотащить ее до побережья. Значит, нам, во что бы то ни стало, нужно высвободить эту проклятую повозку». «Попытаемся это сделать, Джон», — ответил Гленарван. «А теперь вернемтесь в лагерь. Там могут быть обеспокоены нашим продолжительным отсутствием». Айртон снял путы с быка, а Мюллереди с лошади, и все, держась извилистого берега реки, направились в лагерь. Полчаса спустя Паганель, Макнабс, Элена и Мэри Грант были посвящены во все происшедшее. «А жаль, Айртон, что вам не пришлось подковать всех наших животных тогда, когда мы проходили подле Виммеры». «Не выдержав», — сказал боцману майор. «Почему, сэр?» «Да потому что из всех наших лошадей уцелела только та, которая была подкована вашим кузнецом». «Совершенно верно», — промолвил Джон Манглс. «Вот странная случайность». «Случайность и только», — ответил боцман, пристально глядя на майора. Макнабс крепко сжал губы, как бы не желая произнести те слова, которые уже были готовы у него вырваться. Гленнерван, Манглс, Элен, казалось, ждали, чтобы майор высказал до конца свою мысль, но он молча направился к колымаге, которую осматривал Айртон. «Что он хотел сказать?» — спросил Гленнерван Джона Манглса. «Не знаю», — ответил молодой капитан, — «но майор не такой человек, чтобы говорить необоснованно». «Конечно, Джон», — сказала Элен. «Макнабс, по-видимому, в чем-то подозревает Айртона». «Подозревает?» — пожимая плечами, переспросил Паганель. «Но в чем же?» — удивился Гленнерван. «Неужели он считает Айртона способным убить наших лошадей и быков? С какой же целью? Разве интересы боцмана не совпадают с нашими?» «Вы правы, дорогой Эдуард», — промолвила Элен. «И я еще добавлю, что с самого начала нашего путешествия боцман дал нам не одно бесспорное доказательство своей преданности». «Без сомнения», — подтвердил Джон Манглс. «Но что же тогда означают слова майора? Я должен во что бы то ни стало выяснить это. Не считает ли он его сообщником тех каторжников?» — необдуманно воскликнул Паганель. «Каких каторжников?» — спросила Мэри Грант. «Господин Паганель ошибся», — поспешно ответил Джон Манглс. «Ему прекрасно известно, что в провинции Виктория нет каторжников». «Ну, конечно, мне это известно», — спохватился географ, охотно бы взявший назад вырвавшиеся у него слова. «Откуда взял я это? Какие там каторжники? О них никто никогда и не слыхал в Австралии. К тому же не успеют они высадиться здесь, как моментально становятся вполне честными людьми». «Все климат, мисс Мэри. Знаете, благотворное влияние климата...» Бедный ученый, желая загладить свой промах, попал в положение колымаги. Он тоже увяз. Элен не спускала с него глаз, и это отнимало у него всякое хладнокровие. Видя это и не желая дольше смущать географа, Элен увела Мэри в палатку, где Олбинет был занят в это время приготовлением завтрака по всем правилам кулинарного искусства. «Меня самого следовало бы сослать за это», — сконфуженно проговорил Паганель. «И я так думаю», — отозвался Гленнерван. Невозмутимо серьезный тон, каким было это сказано, еще более удручил достойного географа. Гленнерван с Джоном Манглсом направились к колымаге. В эту минуту Айртон и оба матроса старались вытащить ее из трясины. Бык и лошадь, запряженные бок о бок, напряглись изо всех сил. Постромки, казалось, вот-вот должны были лопнуть, хомуты готовы были разорваться. Вильсон и Мюллереди силились сдвинуть с места колеса, а боцман подгонял криком и ударами животных. Тяжелая колымага не трогалась с места. Успевшая уже подсохнуть глина держала ее словно цемент. Джон Манглс приказал полить глину водой, чтобы сделать ее менее вязкой. Все было тщетно. Увязшая махина по-прежнему была неподвижна. После новых бесплодных усилий стало ясно, что ничего нельзя поделать. Оставалось одно — разобрать колымагу по частям. Но за неимением инструментов и это осуществить было невозможно. Один Айртон не сдавался. Но он хотел во что бы то ни стало преодолеть это препятствие. Он уже собирался предпринять новую попытку, но Гленнерван остановил его. «Довольно, Айртон, довольно», — сказал он. «Оставшихся быка и лошадь нам надо беречь. Раз уж приходится продолжать путешествие пешком, то одно из этих животных повезет наших путешественниц, а другое — провизию. Они еще смогут принести нам большую пользу». «Хорошо, сэр», — ответил боцман и стал отпрягать измученных животных. «А теперь, друзья мои», — продолжал Гленнерван, — «вернемся в лагерь. Устроим совещание. Обсудим наше положение. Взвесим, на что мы можем надеяться и чего нам приходится опасаться. А затем примем то или другое решение. путешественники подкрепились после тяжелой ночи довольно скромным завтраком, а затем началось обсуждение создавшегося положения. Все присутствующие должны были высказать свое мнение. Прежде всего, следовало самым точным образом определить местонахождение лагеря. Паганель выполнил это возложенное на него поручение со всей требуемой пунктуальностью. По словам географа, их экспедиция находилась на берегу реки Сноу, на 37-й параллели, под 147 градусом, 53 минутами восточной долготы. «А каковы точные координаты бухты Туфальд?» — спросил Гленарван. «Она находится на 150 градусе долготы», — ответил Паганель. «Сколько же миль составляют эти 2 градуса 7 минут?» «75 миль». «А в каком от нас расстоянии Мельбурн?» «В 200 милях, не меньше». «Хорошо», — промолвил Гленарван. «Теперь, когда местоположение наше выяснено, обсудим, что нам предпринять». Все сошлись на том, что следует немедленно направиться к побережью. Элен и Мэри Грант обязались делать ежедневно по 5 миль. Отважные женщины были готовы, если понадобится, идти пешком от реки Сноу до самой бухты Туфальд. «Вы отважный товарищ путешествия, дорогая Элен», — сказал жене Гленарван. «Но можем ли мы быть уверены, что, придя в эту бухту, раздобудем там все для нас нужное?» «Без сомнения», — сказал Паганель. «Эден — город, существующий не со вчерашнего дня, и между его портом и Мельбурнским должны часто курсировать суда. Но мне думается, что в 35 милях отсюда, в поселении Делегейт, мы сможем не только запастись съестными припасами, но добыть даже и средства передвижения». «А как с Дунканом?» — спросил Айртон. «Не считаете ли вы, милорд, своевременным приказать ему идти в бухту Туфальд?» «Ваше мнение, Джон?» — спросил Гленарван. «Мне кажется, сэр, вам не следует торопиться с этим», — ответил, подумав, молодой капитан. «Вы всегда успеете вызвать Тома Остина к побережью». «Это совершенно очевидно», — добавил Паганель. «Не надо забывать», — продолжал Джон Манглс, — «что через 4 или 5 дней мы будем в Эдене». «4 или 5 дней?» — повторил Айртон, качая головой. «Нет, капитан, смело считайте, что на это понадобится 15 дней, а то и все 20. Или вам придется сожалеть потом о вашей ошибке». 15 или 20 дней для того, чтобы пройти 75 миль?» — воскликнул Гленарван. «И это самое меньшее, сэр. Ведь вам предстоит пробираться через наиболее трудные места Виктории, через пустынные места, где, по словам скваторов, нет никаких стоянок, где ничего нельзя достать. Все там заросло кустарником, дорог нет. Продвигаться придется с топором или факелом в руках. А при таких условиях, поверьте мне, вы много в день не пройдете». Айртон сказал все это уверенным тоном, а когда глаза присутствующих вопросительно обратились к Паганелю, географ кивком головы подтвердил слова боцмана. «Пусть так», — сказал Джон Манглс. «Ну что ж, вы пошлете распоряжение Дункану через 15 дней». «Надо прибавить», — продолжал Айртон, «что те препятствия, о которых упоминал я, еще не самые главные. Ведь надо будет переправляться через реку Сноу, и, по всей вероятности, придется ожидать убыли воды». «Ожидать?» — воскликнул молодой капитан. «Да разве там нельзя найти брод?» «Не думаю», — ответил Айртон. «Сегодня утром я пытался найти брод, но это мне так и не удалось. Редко можно встретить реку, столь бурную в это время года, как Сноу. А с этим уже ничего не поделаешь». «Значит, она широка, это Сноу?» — спросила Элен Гленарван. «Широка и глубока, миссис», — ответил Айртон. «Шириной она будет с милю, и течение ее стремительно. Даже для хорошего пловца было бы небезопасным делом попытаться переплыть ее». «Ну так что ж», — воскликнул ничем не смущавшийся Роберт, — «срубим дерево, выдолбим его и поплывем. Вот и все». «Молодец, сын капитана Гранта», — воскликнул Паганель. «Конечно, он был прав», — сказал Джон Манглс. «Нам ничего не остается, как прибегнуть к этому. И я считаю, что не стоит терять время на бесполезные прения». «Что скажете, Айртон?» — обратился к боцману Гленарван. «Боюсь, сэр, что если не подоспеет помощь, то мы и через месяц все еще будем сидеть на берегах Сноу». «А есть у вас другой, лучший план?» — с некоторой досадой спросил Джон Манглс. «Есть», — если Дункан покинет Мельбурн и приблизится к восточному побережью? Ах, опять Дункан, а почему, скажите, когда яхта придет в бухту Туфольд, нам легче будет добраться до этой бухты? Я не хочу навязывать свои мнения. То, что я предлагаю в общих интересах и готов пуститься в путь по первому вашему слову. После некоторого размышления ответил довольно уклончиво боцман. Проговорив это, он скрестил руки на груди. «Это не ответ, Айртон», — сказал Гленарван. «Познакомьте нас с вашим планом, и мы обсудим его. Я считаю, что в том тяжелом положении, в каком мы находимся, нам не следует подвергать себя риску и уходить с берегов Сноу», — начал спокойным и уверенным тоном Айртон. «Мы должны ждать здесь помощи, а получить ее мы сможем только от Дункана. Расположимся же на этом месте лагерем, и пусть один из нас доставит Тому Остину приказ идти в бухту Туфольд». Все были несколько удивлены этим неожиданным предложением, а Джон Манглс отнесся к нему явно неодобрительно. «Тем временем, — продолжал боцман, — или спадет вода в Сноу, и мы сможем перебраться через нее вброд, или, если этого не случится, мы успеем соорудить лодку. Вот тот план, который я предлагаю вам, сэр». «Хорошо, Айртон», — ответил Гленарван. «Ваше предложение заслуживает серьезного обсуждения. Основной его недостаток в том, что, приняв его, мы потеряем много времени, но зато избежим изнурительной траты сил, а, быть может, убережемся и от возможных опасностей. Что скажете, друзья мои? Выскажите ваше мнение, дорогой Макнапс», — обратилась к майору Элен. «С самого начала обсуждения вы только слушаете, а сами не проронили ни единого слова». «Раз вы спрашиваете моего мнения», — ответил Макнапс, — «я совершенно откровенно вам его выскажу. Мне кажется, что Айртон сейчас говорил как человек умный и осторожный, и я поддерживаю его предложение». Никто не ожидал такого ответа, ибо до сих пор Макнапс всегда оспаривал мнение Айртона в этом вопросе. Самого боцмана, видимо, это удивило. Он бросил быстрый взгляд на майора. Паганель, Элен и матросы были склонны поддержать проект Айртона. Слова же Макнапса рассеяли их последние сомнения. Гленарван объявил, что, в принципе, план Айртона принимается. «А теперь, Джон», — обратился Гленарван к молодому капитану, — «скажите, вы тоже находите благоразумным остаться здесь, на берегу реки, в ожидании средств передвижения?» «Да», — ответил Джон Манглс, — «если только нашему гонцу удастся переправиться через Сноу, которую мы сами не можем перейти». Все взоры устремились на боцмана. Тот улыбнулся с видом человека, уверенного в себе. «Гонец и не будет переправляться через реку», — сказал он. «Не будет?» — удивился Джон Манглс. «Он просто вернется в Люкноусскую дорогу и по ней отправится в Мельбурн». «Пройти 250 миль пешком?» — воскликнул молодой капитан. «Нет, верхом», — возразил Айртон. «Ведь у нас имеется одна здоровая лошадь. На ней дня в 4 можно покрыть это расстояние. Прибавьте к этому еще 2 дня на переход Дункана в бухту Туфольд. Сутки, чтобы добраться до нашего лагеря. Значит, через неделю гонец с отрядом матросов будет здесь». Майор сопровождал одобрительными кивками головы слова Айртона, что очень удивляло Джона Манглса. Итак, предложение боцмана было принято единогласно, и оставалось только выполнить этот действительно хорошо задуманный план. «А теперь, друзья мои, — сказал Гленарван, — нам остается выбрать гонца. Он возьмет на себя поручение и трудное, и рискованное. Не хочу скрывать этого. Кто же пожертвует собой ради своих товарищей? Кто отправится в Мельбурн с нашим наказом? Вильсон? Мильреди, Джон Манглс, Паганелли и даже Роберт тотчас же предложили свои услуги. Особенно настаивал Джон Манглс, но тут заговорил молчавший до этого времени Айртон. «С вашего разрешения поеду я. Я знаю этот край. Не раз мне случалось скитаться по местам еще более диким и опасным. Я смогу выпутаться из беды там, где другой погибнет. Вот почему я в общих интересах прошу отправить в Мельбурн именно меня. Вы дадите мне письмо к помощнику капитана яхты, и я ручаюсь, что через 6 дней Дункан будет уже в бухте Туфольд». «Хорошо сказано, Айртон», — ответил Гленарван. «Вы человек умный и смелый, и добьетесь своего». Действительно, было очевидно, что Айртон сможет лучше, чем кто-либо справиться с этой трудной задачей. Все это поняли, и никто не стал с ним спорить. Только Джон Манглс сделал последнюю попытку удержать Айрдена, сказав, что он нужен для разыскивания следов Британии и Гарри Гранта. Но на это майор заметил, что экспедиция до возвращения боцмана никуда не тронется с берегов Сноу, и потому не может быть и речи о возобновлении без него этих важных поисков. Следовательно, отсутствие Айртона отнюдь не принесет никакого ущерба интересам капитана Гранта. «Ну что ж, отправляйтесь, Айртон», — сказал Гленнерван. «Поторапливайтесь и возвращайтесь через Эден в наш лагерь у Сноу». При этих словах глаза боцмана сверкнули торжествующим блеском. Он быстро отвернулся, но Джон Манглс успел уловить эту радость. Молодой капитан чувствовал, как инстинктивно растет его недоверие к Айртону. Боцман занялся приготовлениями к отъезду. Ему в этом помогали оба матроса. Один из них седлал лошадь, другой заготавливал провизию. Гленнерван же в это время писал письмо Тому Остину. В нем он давал приказ помощнику капитана Дункана немедленно идти в бухту Туфальд. Об Айртоне он говорил как о человеке, на которого можно всецело положиться. По прибытии яхты на восточное побережье Тому Остину предписывалось дать в распоряжение Айртона отряд матросов с яхты. Гленнерван как раз дописывал в письме это предписание, когда Макнапс, не спускавший глаз со своего кузена, спросил его каким-то особенным тоном, как пишет он имя Айртон. «Да так, как оно произносится», — ответил Гленнерван. «Вы ошибаетесь», — спокойным тоном проговорил майор. «Это имя произносится Айртон, а пишется Бен Джойс».